Глава 41. 23 мая 2000 года. Роуз. Жизни с 1 по 9. Люк опускается на колено. Так внезапно, что я даже смущаюсь. Я стою, держа руки у груди, сжимая и разжимая трясущиеся пальцы. Он смотрит на меня, расплывается в широкой улыбке, но молчит. Слегка пошатывается, но ловит равновесие, а затем принимается копаться в кармане. Пока Люк возится, выискивая в тесных джинсах маленькую коробочку, мое сердце начинает бешено биться. Я вся покрываюсь мурашками, даже под свитером. Приоткрываю рот, напоминая себе, что надо дышать. Кажется, я улыбаюсь. Я ждала этой минуты, предвкушала ее, надеялась, что она скоро наступит. Люк выуживает коробочку и открывает. Внутри помолвочное кольцо. Он протягивает его мне, а оно мерцает и искрится в дрожащей руке. «Роуз, ты любовь всей моей жизни навеки», — начинает Люк. Я слышу эти замечательные слова, но и еще кое-что. Голос у меня в голове, у которого есть собственное мнение по поводу происходящего. Я стараюсь заставить его умолкнуть, но он сильный и раздражающий. «Роуз», — спрашивает он, — «а почему Люк встал на колено?» «Это дань традиции. А ведь ты тысячу, нет, миллион раз твердила ему, что не хочешь традиционного предложения, традиционной помолвки, за которой последует традиционная же свадьба. Притом специально упомянула, вот не желаешь, чтоб тебя позвали замуж, опустившись на колено. И в шутку пригрозила». Если Люк это сделает, ты во всеуслышание ответишь «нет». «До конца жизни я хочу быть только с тобой». Он говорит так красиво. Как это может не нравиться? Как не растаять от таких слов? То есть, ну подумаешь, встал на колено, хотя я просила так не делать. Да, я феминистка, и что с того? Разве феминисткам не нравится, когда им признаются в любви? Всем нравится. Милая традиция. Так почему я должна быть против? У меня тоже есть право порадоваться, разве нет? Но вдруг это признак грядущих проблем. Роуз Наполитано, окажи мне честь стать моей женой. Ты выйдешь за меня? А что, если Люк и по другим вопросам не будет ко мне прислушиваться? Он с сияющей улыбкой смотрит на меня, и я улыбаюсь в ответ. Почти улыбаюсь. В глубине моей души живет еще одна Роуз, и она тревожится. Мне хочется, чтобы она заткнулась и дала мне насладиться происходящим. Роуз. Заткнись. Люк ждет, чуть покачиваясь в неустойчивой позе. Тянусь к нему, чтобы поддержать. Другая Роуз наконец замолкает, а я улыбаюсь, открываю рот и произношу. Да.